Огненная земля всегда привлекала меня, и я не хотела упускать случая побывать там. Единственной помехой была Кармен. Ехать с компанией было для нее неудобно, а одного отпустила бы она меня. Я избавил себя от сложностей, уехал, не простившись. С юга я вернулся под вечер и застал на пороге дома двух мужчин. Любопытно, но эти люди всегда будут для меня безликими, без роста и каких-либо примет. Они стерлись в памяти, остались лишь немногие слова и ужасное потрясение. Мне назойливо твердили о служащей, которая непонятным образом уклонилась от какого-то там опознания. Я же мечтала о горячей ванне и минуте покоя. «Какое мне дело?» — возмутился я. Они настаивали на своих объяснениях, и, превозмогая усталость, я разобрал, что речь идет о несчастном случае. Услышал слово «погибшее», а затем еще два, произнесенные бесстрастным голосом, который, не прерываясь, монотонно продолжил фразу. «Кармен Сильвейра». Служащая, когда ее попросили следовать за ними в морг, заперлась в комнате. А какой служащей они толковали? О служанке, которая по утрам приходила убирать квартиру покойной. Они предложили мне опознать труп. Да простит меня Бог, в своей скорби я ощутил некую гордость. «Я видел тебя в ночь бдения», — сказал я. Луис Греве ответил, «Я почти ничего не понимаю». «Наверное, это был тяжелый удар», — посочувствовал я. «Кармен была всегда такая красивая, и вдруг видеть ее мертвой обескураживало. Я хотел так сказать, но теперь понимаю. Можно точнее выразить то, что я чувствовал тогда и чувствую до сих пор. Увидев ее мертвой, я был обескуражен, но куда меньше, чем при мысли, что уже никогда ее не увижу». «Самое невероятное в смерти то, что люди исчезают». «Смерть иного человека кажется невероятной», — согласился я. «Тут легко поддаться суевериям и чувству вины. То, что случилось с тобой, ужасно, но тебе не в чем себя упрекать». «Я не уверен», — ответил он. «Что тебе еще сказать? Жизнь моя мало изменилась». Не думай, будто я не тосковала, Кармен. Днем она вспоминалась мне, ночью снилась, но прошлое остается позади. Я полюбил деревню. Стал чаще ездить в Принглес, дольше бывать там. Однажды по пути туда, в вагоне-ресторане, я познакомился с господином, который рассказал мне о прелестях за границей и уговорил меня отправиться в кругосветное путешествие. Поскольку господин был владельцем туристического агентства, я без труда достал билет. После смерти Кармен ничто не привязывает меня к одному месту. Как-то вечером, пролетая над морем, я понял свою ошибку. Мир удивителен, но я смотрел на него без всякой охоты. Не предполагай во мне безутешную печаль. Это было лишь безразличие. Чтобы жаждать странствий туристу, надо иметь хотя бы иллюзии. Я не стал задерживаться на последних этапах. Чтобы не оставаться по 2-3 дня в одном городе, продолжал путь первым же самолетом. По нескольку раз в день приходилось переводить стрелки часов вперед или назад. Эта разница в часах и усталость породили во мне чувство нереальности всего окружающего, нереальности времени и меня самого. Я прилетел из Бомбея в Орли. Орли — пригород Парижа. В Орли находится один из главных аэропортов французской столицы. Просидев какое-то время на аэродроме, я отправился обратно в Буэнос-Айрес. Мы сделали остановку в Дакаре, кажется, на рассвете. Дакар — столица Сенегала. Очнувшись от дремоты, я чувствовал недомогание и разбитость. Знаю, что там, а может, позднее, мы перевели часы назад. Нас пригласили выйти из самолета. Минуя деревянные загородки, похожие на длинные загоны для скота,